Но разве ты только что не говорил? Разве ты мне сам не сказал перед этим, что с электроустановкой? Может, у тебя вообще нет никакой виллы?» Он покачал головой и истерически захохотал, да так громко, что сеньор Волеро, который в этот момент вышел из переулка, вскинул глаза, испуганно вздрогнул и спрятался за углом. «А ведь я знал, я сразу догадался, понимаешь, сразу, Массимо». Прислонился к стене антикварной лавки и мрачно разглядывал тротуар. Что ты понял? Еле слышно спросил он. «Все!» — завопил Лело. «Все!» Сеньор Волеро отпрянул назад. Вопль застиг его в тот самый момент, когда он высунулся, чтобы посмотреть, с кем спорит молодой человек в желтом свитерке. Он вновь поспешно спрятался за угол, так ничего и не разглядев. Он твердо решил дождаться, когда эти двое уйдут. Молодого человека он видел в кафе на Пьяцетта, но вот второй, то, что они остановились как раз возле лавки антиквара, не сулило ему ничего хорошего. Он попытался хоть что-то уловить из слов молодого человека, который продолжал кричать, как одержимый. Кажется, приятель молодого человека, его компаньон, утверждал прежде, что эта вещь, картина, у него есть, а на самом деле ее у него и не было вовсе. И еще он говорил, что он у кого-то был, у антиквара, у обладателя частной коллекции, а сам никуда не ездил. Похоже, компаньон надеялся, что молодой человек туда заглянет, проверить, есть ли у антиквара эта картина, не подделка ли это. Между тем он, молодой человек, понял все с самого начала, но у него было полно других дел. Значит, его компаньон был искусствоведом или выдавал себя за такового, и ему было в сущности наплевать на эту картину. А потому привет, и мы вас больше знать не хотим. Но пусть он, бесчестный компаньон, не думает, что будто обвел его вокруг пальца, он сразу обо всем догадался. Тут вопли стали потише. Компаньон, видимо, даже и не пытался возражать, молчал. А может, он вообще взял и ушел? Нет, Массимо не ушел. Стоял, прислонившись к стене, и неотрывно смотрел на тротуар. Когда Лело умолк, он на миг закрыл глаза. Нет, это не так. Сказал, наконец, Массимо еле слышным голосом. «Что не так?» — с надеждой в голосе спросил Лело. «Я хочу сказать, что вилла в Монферрато у меня есть. И вчера я там был. Но ты угадал? И мне очень жаль». Массимо говорил спокойно и отчужденно. «Не понимаю», — пролепетал Лело. В первый момент он и в самом деле ничего не понял. Главное, — подумал он, — что Массимо сказал правду. Ну, а ссорились они и прежде. Раз Массимо побывал на вилле, значит, ты угадал истинную причину. И мне очень жаль. Ах, вот оно что. Лело отступил и покачнулся, как после сильного удара. Мгновение он стоял неподвижно, потом повернулся и быстро пошел прочь, не разбирая дороги. Когда сеньор Волеро, успокоенный тишиной, отважился выглянуть из-за угла, то увидел, что молодой человек уже приближается к пьяцца Каталонга. Второго бесчестного компаньона не было видно. Должно быть, он давно уже ушел. Сеньор Волеро выглянул налево, потом направо. На перекрестке никого больше не было. Вот и чудесно. Наконец-то путь свободен. Переходя на другую сторону, он подумал, что если даже лавка еще закрыта, он сможет пока порыться среди самых больших картин, выставленных снаружи. Он подошел к лавке антиквара.